Первым делом она велела Фрэнсису закатать рукав и показать левую руку. При этом Фрэнсис заметил, как начальник полиции презрительно передернул плечами. Затем Леонсия повернулась к Торресу и заговорила по-испански, страстно доказывая что-то, что именно Фрэнсис не мог понять, так как говорила она слишком быстро. А потом он видел и слышал, как орала и жестикулировала наполнявшая зал толпа, когда Торрес взял слово. Но чего он не видел, это как Торрес потихоньку обменялся несколькими словами с начальником полиции, прежде чем пробраться сквозь толпу к месту, отведенному для свидетелей. Он не видел этой сценки, как не знал и того, что Торрес находится на жаловании у Ригана, который платит, чтобы его, Фрэнсиса, держали вдали от Нью-Йорка как можно дольше, а если удастся, то и всю жизнь. Не знал Фрэнсис и того, что Торрес влюблен в Леонсию и терзается ревностью, способной толкнуть на любой шаг. Поэтому Фрэнсис не понял всего, что скрывалось за ответами Торреса на вопросы Леонсии, которая все-таки заставила его признать, что он никогда не видел шрама на левой руке Фрэнсиса Моргана. Леонсия победоносно посмотрела на старикашку-судью, но тут начальник полиции вышел вперед и, подойдя к Торресу, громовым голосом спросил: «А можете ли вы поклясться, что когда-либо видели шрам на руке Генри Моргана?» Смущенный, сбитый с толку Торрес растерянно посмотрел на судью, потом умоляюще перевел взгляд на Леонсию и, наконец, молча покачал головой в знак того, что не может поклясться в этом. Толпа оборванцев, наполнявшая зал, торжествующе заревела. Судья произнес приговор, рев усилился, и комиссар с несколькими жандармами поспешно вывели Фрэнсиса, не без сопротивления с его стороны, из зала суда и припроводили в камеру. Казалось, они стремились спасти его от толпы, не желавшей ждать до 10 часов завтрашнего утра, чтобы учинить над ним расправу. Эх, как этот бедняга Торрес попался, когда его стали спрашивать про шрам Генри, дружелюбно размышлял Фрэнсис. Вдруг загромыхали засовы, дверь в его камеру отворилась, и на пороге показалась Леонсия. Фрэнсис поднялся навстречу ей, но она, не отвечая на его приветствие, повернулась к сопровождавшему ее комиссару и обрушилась на него, подкрепляя свою речь властными жестами. Комиссар, видимо, дал себя уговорить и приказал тюремщику перевести пеонов в другие камеры, а сам как-то нервно поклонился, словно извиняясь перед Леонсией, и вышел, прикрыв за собой дверь. Только тогда самообладание покинуло Леонсию. Она бросилась в объятия Фрэнсиса и разрыдалась у него на плече. «Проклятая страна! Проклятая страна! Нет в ней справедливости!» Держа в объятиях ее гибкое тело, такое волнующе прекрасное, Фрэнсис вспомнил Генри босого в парусиновых штанах и обвисшем сомбреро, который там, на острове Быка, упорно роет песок в поисках сокровища. И хотя его влекло к Леонсии, он попытался высвободиться из ее объятий, но это не вполне удалось ему, и все же он отчасти сумел овладеть собой и заговорить с ней голосом рассудка, а не сердца, властно напоминавшего о себе. «Теперь, по крайней мере, я знаю, что такое сговор», произнес он, хотя сердце его в этот миг подсказывало ему совсем иные слова. «Если бы ваши соотечественники умели спокойно рассуждать, вместо того, чтобы действовать сгоряча, они бы прокладывали железные дороги и развивали свою страну. Посмотрите на этот суд, ведь он весь был построен на игре страстей, на сговоре. Те, кто меня судил, заранее знали, что я виновен, и им так хотелось наказать меня, что они даже не потрудились отыскать доказательства моей виновности или хотя бы установить личность обвиняемого. К чему откладывать? Они знали, что Генри Морган пырнул ножом Альфаро. Они знали, что я Генри Морган.